Мангуст! Мама, папа, глядите! Наш мангуст! Наш спаситель! Иди же к нам! Наш спаситель! А ты боялась, дорогая, мангуст, что он поцарапает мангуст. Тедди? Прости меня, маленький герой. Да перестаньте вы меня тискать! Дайте что-либо поесть, а то Нагайну вон муравьи утащили. Ох, и наелся Рикки в этот вечер. Он ел все, что ему давали, пока был в силах. А потом отправился спать, на плече Тедди, разумеется, прямиком в детскую. Там мать мальчика и застала его, когда поздно ночью пришла с мужем взглянуть на сына. Он спас жизнь нам и Тедди. Ах, дорогая, это провидение. Подумай только, он спас жизнь всем. Все, мы уходим, уходим. Все. Конечно же, Рикки-тикки тут же проснулся и вскочил. Мангусты спят. Это вы? Очень чутко. О чем вам беспокоиться? Все кобры погибли. А если бы и были в живых, то ведь здесь я, Рикки. Это тикки-тикки. Чик. Да уж, кто-кто. А Рикки-тикки Тави имел полное право гордиться собою. Но он не загордился и честно служил людям, как истый мангуст, зубом, глазом и наскоком. И при нем ни одна кобра не смела показать носа в стенах сада. Так-то вот, такую вот войну вел Рикки-тикки Тави. Настоящий, хоть и маленький мангуст в стенах ванной комнаты. Да бог с ней, с ванной комнатой. Давай-ка, друг Дарзи, спой, что ли. Песнь Дарзи в честь Рикки-тикки Тави! Ю-ху! Давай, Дарзи, давай! Глядите, Чучундра вышла на середину! Что это я? По стеночке. Певец я и портной, по мне удел завиден мой вдвойне. Ух! Пониже и песню спою, повыше, пониже и домик сошью. Эй, Дарзи, давай-ка попроще, пожалуйста. Эту пониже, повыше. Ближе к делу, Славка портной. Ближе к делу. Пробой своим, птенца мать! От змей не надо нам бежать! Страх схоронился под розовый куст. Зуб ядовитый, бессилен и пуст. Пуст! О, великолепно! Моя ты лапочка, ты мой поэт. Давай! Что это я совсем уже? Нет. Кто нас избавил, кто спас? Рикки, яростный огненный глаз. Тики, Рикки-тикки, белый клык, ярый взор и грозный рык. Молодец я! Про грозный рык? Я молодец! Это уж ты загнул, конечно. Но в целом мне нравится. Ждет птицы он ваших похвал. Забойте, расправьте хвосты. Соловушка, что замолчал? А впрочем, пусть я, а не ты. Внимание, Рикки, пою я с раздутым хвостом. Об огненном глазе пою я о том. Дарзи, вот я сейчас так хвост раздую. Будешь знать, я тебе покажу огненный глаз. А ну замолчи, дрянная птица. Нет. Вот я тебе поэтишка. Нет места поэту. И это в родном-то отечестве. Все, финита, улетаю. Меня здесь не целят, не понимают. Прочь, прочь отсюда. Сюда я больше не лету. Дарзи, милый, все, разбираемся. Все, прощу. Все, прощу. Спокойно, спокойно. Вдоль стеночки. Только бы не занесло. Только бы не занесло. Растолкнулись вечерком красноглазка с клобуком. И промолвил красный глаз: нах, пропляшем смертный пляс. Лоб колбу и глазу глаз. Мы пропляшем смертный пляс. И сплясали смертный пляс, лоб колбу и глазу глаз. Красноглазка с клобуком как-то теплым вечерком, как-то теплым вечерком. Рик-тик, рик-тики-чик, рик-тики-тави, смог да прыг, рик-тики-тави, рик-тики-тави, рик-тики-тави, рик-тики-чик, рик-тики-чик. Рик-тик, рик-тики-чик, рик-тики-тави, смог да прыг, рик-тики-тави, рик-тики-тави, рик-тики-тави.